Только тополь приветствовал его, и обшарпанная эта дверь подъезда, когда-то нарядная, а двора не было. Перед глазами Филиппов что-то ремонтировали и что-то уже начинали сносить. Здесь ничего нельзя было сносить, ничего, но уже приступили к убийству и еще какого-то домика, которому надлежало стереть здесь старину и достоинство Москвы, но который мешал этим нуворишам, этим слонам в посудной лавке, померкло небо. Чемоданы были извлечены, стали прощаться. Петр Брагин излучал симпатию, тряс руку как другу. Как же, вместе ж теперь предстояло работать. А что за работа? Что все-таки за работа? «Какую я должен излагать официальную версию по поводу своего возвращения в Москву?» — спросил у полковника Знаменский. «Фантазируйте напропалую, заслужили, рисковали, ну, что-то в этом роде». Полковник тоже был благожелателен, одарил крепким рукопожатием. «Как же, работать-то предстоит вместе». «А на самом деле?» — спросил Знаменский, заглядывая полковнику в глаза, в его прищур веселый. «Элементарно», — сказал полковник, и взгляд его утратил веселость, отвердели зрачки. «Элементарно», — повторил он, — «вот Аширатаев заслужил, вот он рисковал».